Клянусь, завтра я еду домой, сэр Томми. Но Пурко! Ваша племянница скрывается. Я ставлю 4-1, что я ей дофини. Когда сам герцог теперь сватается к ней. Да герцога она знать не хочет. Ага. Да, она вообще не возьмет мужа, который бы не был ей ровней по всем статьям. Ну, по богатству, по возрасту, уму. Ну, она мне в этом поклялась. Так что все это чепуха, дорогой мой. У вас есть все шансы. Да? Да. Ну, ладно. В таком случае я останусь еще на месяц. Ох, дорогой мой. Ой, я ведь человек чудного нрава. Да? Питаю слабость к маскарадам, гуляниям, прям иногда до ума помрачения. Да. А и вы сильно преуспели в этих забавах, рыцарь? Как никто в Иллирии. Да? Ну, за исключением тех людей, которые выше меня по рангу. А в чем же вы так особенно отличаетесь? Может быть, в гольярде? Да. Я могу отколоть колено. Нет, я предпочел бы филейную часть. А по части фигуры прыг-скок мне мало соперников во всей линии. Да? Да? Ну, покажите ваш прыг-скок. И прыг, и скок. А ну-ка, покажите ваш подскок. Божественно. Герцогский дворец. Один из придворных герцога Арсина, Валентин, беседует с юношей по имени Цезарио, недавно поступившим на службу герцогу. Но это же Виола в мужской одежде. Если герцог будет и дальше так же отличать вас с Цезарио, вы далеко пойдете. Он знаком с вами только 3 дня, вы уже здесь не посторонний. А вы, видимо, опасаетесь его характера или моей необязательности, что выражаете сомнения в продолжительности его доверия. Разве он не постоянен в своих склонностях, а? Ну что вы, поверьте мне. Благодарю вас. Вот идет герцог. Эй! Кто видел Цезарио? Я к вашим услугам, милорд. Цезарио, ты знаешь не менее, чем все. Я распахнул перед тобой душу, словно книгу. Ступай же к ней теперь, мой добрый гений. Не принимай отказ. Стань у двери и никуда. Скажи, что ты прирос, пока не пустят. Но я боюсь, милорд, что если впрямь в ней горе так сильно, как говорят, она меня не примет. Тогда скандаль. Переступи порог приличия. Гляди, чтоб вышел толк. А вдруг удастся, что тогда, милорд? О, расскажи всю страсть моей любви. Прельсти рассказом о моем служении. Ты ей изобрази мои страдания. Она их примет лучше от тебя, столь юного, чем от посла в летах. Не думаю, милорд. Мой милый мальчик, тот оболгал бы твой беспечный возраст. Кто бы сказал, что ты мужчина? Губы Дианы не так румяны и нежны, как флейт женственный чистый звучен твой голос. Мог бы женщиной родиться, так и расположены твои созвездия. Пусть часть из вас идет за ним. Хотите, ступайте все, мне легче одному. Итак, удачи. Возвратись с успехом. И будешь жить свободно, как твой лорд. И назовешь его судьбу своею. Я постараюсь делать все, что в силах, чтобы добиться вашей леди. Все, что за бессмыслица, сойти с ума. Я б замуж за него пошла сама. Мы снова в доме Оливии. Графиня встала и выходит со слугами и своим управителем Мальволио. Ее встречает домашний шут Феста. Остроумие, дай мне хорошо повалять дурака. Остряки, которые думали, что ты у них есть, чаще всего безнадежные дураки. Ну, а я-то знаю, что именно тебя мне не хватает. Оттого могу сойти за умника. Ибо, как говорил Каннибал, лучше мозговитый дурак, чем безмозглый мудрец. Благослови вас Бог, леди! Уберите отсюда эту душу! Вы слышали, братцы? Уберите леди. Я им велела убрать вас, сэр. Ну, это была бы просто полная нелепица, Мадонна. Леди, куculus non facit monachum. Не клобук делает монаха. Иначе говоря, в мозгах у меня не только одна шутовская мишура. Добрая Мадонна, позвольте мне вам доказать, что вы сами немножко с придурью. И вам это удастся? Запросто, Мадонна. Ну, доказывайте. А вот для этого я должен вас исповедать, Мадонна. Беспорочный мышонок. Ответьте. Поскольку нет других занятий, послушаем ваши доказательства. А что, собственно, вас так печалит, милая Мадонна? Как что? Смерть брата, милый шут. Ну, я полагаю, что душа вашего брата в пекле, Мадонна. Я уверена, что его душа на небе. Шут. Тем больше дурость, Мадонна, горевать о том, что душа вашего брата на небе. Уберите дурость, джентльмен. Ну, как вам нравится этот шут гороховый, Мальволю? По-моему, он исправляется. Мадам, он будет исправляться до тех пор, пока его не хватит Кондратий, мадам. Дряхлость вредит умным людям. Дуракам же, мадам, она идет на пользу. Дай вам, Господи, сэр, скорой старости, чтобы вы уже окончательно додурели. Сэр Тоби может поклясться, что я не лисица, но он и медика ломаного не даст за то, что вы не дурак. Что вы ответите на это, Мальволю? Поражаюсь, мадам, как вас могут занимать ужимки этого бессмысленного мошенника. Я видел, как вчера он спасовал перед самым обыкновенным кривлякой, в котором, простите, мозгов было не больше, чем в булыжнике на мостовой. Глядите, вот он эскиз, вот он и хвост поджал, когда вы не смеетесь над его шуточками. По мне, мадам, и шут нехорош, и те, кто у этого шута на подхвате, ничем не лучше. Ну, у вас просто больное самолюбие, Мальволю. А кто великодушен и не чует за собой вины, тот примет за стрельбу по воробьям то, что вам кажется пальбой из пушек. Обычные придирки завзятого шута. Они не могут задеть, как и порицание умного человека. Пусть Меркурий научит тебя удачно брехать за то, что ты так хорошо говоришь о шутах. Мадам, там у ворот какой-то юный джентльмен желает говорить с вами. Но это же от герцога Урсино, не иначе. Не знаю, мадам, но это очень красивый юноша с приличной свитой. Но кто из моих людей его не пускает? Сэр Тоби, ваш родственник. Да уберите вы его! Уберите вы его оттуда! Он ведь разговаривает, как помешанный. Потом ведь стыда не оберешься. Хорошо, мадам. Ступайте вы, Мальволю. Но если это от герцога Урсино, то я заболела или меня нет дома. Но словом, что угодно, чтобы отговориться. Всегда к услугам, мадам. Вот лучше скажите, шут, да. На кого похож пьяный? Я полагаю, мадам, на дурака, на утопленника и на спятившего. Один глоток после разогрева делает его дураком, второй сводит с ума, ну а в третьем он уже просто тонет. Тогда сходите, отнесите его в морг. Он уже в третьем состоянии. Он уже давно утоп. Нет, мадам, пока еще он только спятил, дурак присмотрит за сумасшедшим. Возвращается Мальволю. Мадам, этот молодой человек говорит, что ему надо непременно переговорить с вами, мадам. Я отвечаю, что вы больны. Он говорит, что знал это. Именно поэтому должен с вами разговаривать. Что ему ответить, мадам? У него оружие против любого отказа. Ну, скажите ему, что он не будет со мной разговаривать. Так ему и сказано, мадам. Но он утверждает, что будет стоять у ворот нашего дома, как столб, до тех пор, пока не переговорит с вами, мадам. Да какого это рода человек? Мужского, мадам. Боже. А как он держится? Скверно, мадам. Хочет с вами разговаривать, несмотря на то, хотите вы этого или нет. А какого он вида и возраста? Слишком стар для мальчика, мадам. Слишком молод для мужчины, так? Нечто вроде недозрелого гороха или неспелого яблока. Смазлив, мадам, держится довольно задиристо, попросту говоря. У него молоко на губах не обсохло. Ага. Сходите и приведите его сюда. И позовите мою камеристку! Камеристку к леди! Входит Мария. Закройте мне лицо вуалью. Послушаем еще разок посла Урсину. Кто из вас благороднейшая хозяйка этого дома? Ну, можете говорить со мной, я отвечу за нее. Сиятельная, бесподобная и несравненная красавица! Действительно ли вы хозяйка этого дома? Ибо мне никогда не приходилось ее видеть. А мне бы не хотелось произносить свою речь впустую, ибо не говоря о том, что она превосходно составлена, мне стоило большого труда ее зазубрить. Добрая леди, ну не смейтесь надо мной. Я необыкновенно чувствительна даже к малейшему худому обхождению. О, сэр, откуда вы? Я могу сказать только чуть больше, чем я заучил. Этот вопрос сверх моей роли, поэтому внушите мне скромную уверенность в том, что вы хозяйка этого дома, чтобы я мог продолжить свое выступление. О, сэр, вы комедиан. Нет, сердце мое. Но клянусь змеиным жалом, я не то, что я играю. Ах, значит, это вы хозяйка этого дома? Ну, если никто больше на это не претендует. Ну, конечно, если вы на это претендуете, это вы, ибо каждый может претендовать только на то, чем может поступиться. Да, впрочем, это не входит в мои полномочия. Ну, хорошо. Кто вы и что вам надо? А вот кто я и чего я хочу, это такая же тайна, как ваша девственность. Ой! И то, что для ваших ушей свято, для других профанации уберите. Ой, ой. Оставьте нас одних.